А потом уже не было случая к тому, так как мы с ним больше не встречались. Ввиду этого теперь я вынужден прибегнуть к вашему любезному содействию. Можете ли вы мне дать эти сведения? — Могу, — очень спокойно ответил я. Он вынул из ящика, в котором лежало много заготовленных листов белого картона, один листок и обмакнул в чернильницу перо. Итак, номер 54. Капитан. Капитан Жан-Франсуа Мари Маранж. Диктуя Лемежу, я оперся рукой о стол и тут только заметил на своем белом рукаве маленькое темно-красное пятнышко. «Маранж», — повторил Лемеж, дописывая фамилию, — «родился в Вильфранше, Вильфранше, в департаменте Роны. Когда?» 14 октября 1859 года. 14 октября 1859 года. Хорошо. Умер в Хагаре 5 января 1897 года. Готово. Чрезвычайно вам признателен, сударь, за любезное сообщение. Помилуйте, не стоит благодарности. С этими словами я мирно расстался с Лемежем. Я окончательно укрепился в своем решении и, повторяю, был теперь совершенно спокоен. Тем не менее, расставшись с Лемежем, я почувствовал необходимость отделить небольшим промежутком времени момент принятия решения от приведения его в исполнение. Я побродил сначала по коридорам, затем, случайно оказавшись вблизи своей комнаты, вошел в нее. В ней по-прежнему царила нестерпимая духота. Я уселся на диван и задумался. Кинжал мешал мне удобно сидеть. Я вынул его из кармана и положил на пол. Это был крепкий, остро отточенный кинжал с синеватым лезвием. Между лезвием и рукояткой его было укреплено колечко из красной кожи. Вид кинжала напомнил мне серебряный молоток. Я вспомнил, каким легким показался он мне, когда я нанес удар. Все подробности этой сцены возникли перед моим умственным взором с поразительной отчетливостью. Казалось, что принятое мною решение умертвить подстрекательницу к убийству способствовало возврату памяти и как-то особенно резко выявляло в ней все мельчайшие подробности происшедшего. Если я и вспомнил о своем поступке, то больше удивляясь ему, чем осуждая себя. «Как случилось, — спрашивал я себя, — что я убил этого Маранжа? Он был таким же ребенком, как и все остальные дети, и, вероятно, также много огорчений приносил своим родителям, когда болел в детстве, как и всякий другой ребенок. Как случилось, что я своей рукой пресек эту странную смесь любви, слез и вероломства, которую называют человеческой жизнью? Воистину, какое странное происшествие! И это было все. Ни страха, ни угрызений совести, ни того шекспировского ужаса, присущего убийцам, который теперь, несмотря на весь мой скептицизм, усталость и разочарование жизнью, заставляет меня судорожно содрогаться всякий раз, когда я остаюсь наедине с самим собой в темной комнате. «Ну, — подумал я, — пора. Надо покончить с этим». Я подобрал с поля кинжал и, прежде чем спрятать его в карман, нанес удар в воздух. Все было в порядке. Рукоятка плотно лежала в моей руке. Я ни разу еще не шел сам к комнатам Антинеи. В первый раз меня проводил туда белый туарег, во второй — гепард. Тем не менее, я без всякого труда нашел теперь дорогу. В нескольких шагах от резной двери я столкнулся с белым туарегом. «Пропусти меня», — приказал я. Антинея вызвала меня. Туарег безмолвно посторонился. Вскоре до моего слуха дошли приглушенные расстоянием звуки какой-то мелодии. Подойдя ближе, я распознал звуки рибаза, однострунной скрипки, любимого инструмента туарегских женщин. Играла агида.